Ну что же, займемся изучением того, что на языке науки называется душевной жизнью животных. Вон тот высокий господин с всклокоченной бородой чернокнижника, который сейчас свирепствует на кафедре, это знаменитый профессор Дюбоск. По-видимому, он громит какую-то превратную теорию какого-то уважаемого коллеги. Но в этой части его доклада мы не в состоянии разобраться как следует. Лишь немного спустя нам становится понятным, что свирепый чернокнижник говорит о цветовых ощущениях у Андреаса и о его способности различать те или иные оттенки цвета. Не знаю, правильно ли я понял, но у меня осталось впечатление, что Андреас, по-видимому, немного страдает дальтонизмом, зато профессор Дюбоск должно быть страшно близорук, судя по тому, как он подносил свои листочки к толстым, ярко поблескивающим стеклам очков. После него говорил улыбающийся японский ученый доктор Акагава. Что-то о реактивной дуге и о признаках, которые наблюдаются, если перерезать какой-то чувствительный нерв в мозгу Андреаса. Потом он рассказал, что делает Андреас, если разрушить у него орган, соответствующий ушному лабиринту. Затем профессор Риман подробно объяснил, как Андреас реагирует на раздражение электрическим током. Это вызвало ожесточенный спор между ним и профессором Брукнером. Любопытный тип этот профессор Брукнер. Маленький, злобный, суетливый до трагического. Помимо прочего, он утверждал, что Андреас снабжен столь же несовершенными органами чувств, как и человек, и столь же беден инстинктами. С чисто биологической точки зрения, он точно такое же вырождающееся животное, как и человек, и, подобно ему, старается возместить свою биологическую неполноценность с помощью того, что мы называем интеллектом. Однако остальные специалисты, как кажется, не принимали профессора Бруктера всерьез. Вероятно, потому что он не перерезывал чувствительных нервов и не посылал в мозг Андреаса электрических зарядов. После Брукнера профессор Ван Диттен тихим, почти благоговейным голосом описывал, какие расстройства появляются у Андреаса, если удалить у него правую височную долю головного мозга или затылочную извилину в левом мозговом полушарии. Затем американский профессор Деврайт сделал доклад. Виноват, честное слово, я не знаю, о чем он делал доклад, так как в этот момент мне начала сверлить голову мысль о том, какие расстройства появились бы у профессора Деврайта, если бы у него удалили правую височную долю головного мозга. Как реагировал бы улыбающийся доктор Акагава, если бы его раздражали электрическим током? И как вел бы себя профессор Риман, если бы кто-нибудь разрушил у него ушной лабиринт? Я почувствовал также, что не совсем уверен насчет того, как обстоит у меня дело со способностью различать цвета или с фактором Т в моих моторных реакциях. Меня мучило сомнение, имеем ли мы право, в строго научном смысле, говорить о душевной жизни нас самих, то есть людей, пока мы не выпотрошили друг у друга различные доли головного мозга и не перерезали один другому чувствительные нервы. Строго говоря, чтобы взаимно изучить нашу душевную жизнь, нам следовало бы наброситься друг на друга со скальпелем в руках. Что касается меня, то я готов был в интересах науки разбить очки профессора Дюбоска или пустить электрический заряд в лысину профессора Ван Диттена, чтобы потом опубликовать статью о том, как они на это реагировали. По правде сказать, я могу очень живо представить себе это. Менее живо я представляю себе, что делалось при подобных опытах в душе Андреаса, но я думаю, что это невероятно терпеливое и добродушное создание. Ведь ни одна из выступивших с докладом знаменитостей не сообщила, что бедняга Андреас Шейцер когда-нибудь пришел в ярость. Не сомневаюсь, что первый конгресс хвостатых земноводных – замечательный успех научной мысли. Но как только у меня выберется свободный день, я отправлюсь в ботанический и зоологический сад, примехонько к бассейну Андреаса Шейцера и потихоньку скажу ему: «Слушай, Саламандра, если когда-нибудь придет твой день, не вздумай научно исследовать душевную жизнь людей». Благодаря этим научным исследованиям Саламандра перестали считать каким-то чудом. Под трезвым светом науки саламандры в значительной мере утратили свой первоначальный ореол исключительности и необычайности. В качестве объекта психологических испытаний они проявили весьма средние и неинтересные свойства. На основании научных выводов их высокую одаренность отнесли к области легенд. Наука открыла нормальную саламандру, которая оказалась скучным и довольно ограниченным созданием. Только газеты все еще отыскивали время от времени какую-нибудь чудо-саламандру, которая умела множить в уме пятизначные числа, но и это перестало тешить публику. Особенно, когда было доказано, что при надлежащей тренировке этому может научиться и обыкновенный человек. Словом, люди начали видеть в саламандрах нечто столь же обыденное, как арифмометр или какой-нибудь автомат. Саламандры перестали быть таинственными созданиями, вынырнувшими из неведомых глубин, неизвестно для чего и почему. К тому же люди никогда не считают таинственным то, что служит им и приносит пользу, но только то, что грозит им опасностью или причиняет вред. И так как саламандры оказались существами в высшей мере и во многих отношениях полезными, то на них теперь смотрели просто, как на составную часть рационального, будничного порядка вещей. Изучением возможностей использования саламандр занимался, в частности, гамбургский исследователь Вурман. Из его различных статей по этому вопросу приводим в сокращенном виде «Сообщение о соматических предрасположениях саламандр». Эксперименты с тихоокеанской исполинской саламандрой, которые я проводил в своей гамбургской лаборатории, преследовали точно определенные цели – установить степень сопротивляемости саламандр по отношению к перемене среды и к другим внешним воздействиям, и тем самым выяснить их практическую применимость в различных географических зонах и при различных условиях. Первая серия экспериментов должна была установить, как долго может выдержать саламандра пребывание вне воды. Подопытные животные были помещены в сухих бочках при температуре в 40-50 градусов Цельсия. Через несколько часов у них наблюдался очевидный упадок сил, но после обрызгивания водой они снова оживали. По прошествии 24 часов они лежали без движения, шевелились только веки, пульс был замедленный. Все физиологические процессы снизились до минимума. Животные явно страдали, малейшее движение стоило им огромного труда. Через 3 дня наступает состояние каталептического оцепенения, ксероз. Животные не реагируют, даже когда их прижигают при помощи электрокутера. При повышении влажности воздуха они начинают подавать некоторые признаки жизни, закрывают глаза, когда на них направляют яркий свет и тому подобное. Если такую высушенную саламандру по прошествии 7 дней вновь помещали в воду, то через продолжительное время она оживала. При более длительном высушивании погибало большинство подопытных животных. Саламандры, выставленные под прямые лучи солнца, гибнут уже через несколько часов. Других подопытных животных заставили вертеть вал в темноте в очень сухой атмосфере. Через 3 часа их производительность стала падать, но вновь поднялась после обильного обрызгивания. При часто повторяемом обрызгивании животные могли вертеть вал в течение 17, 20, а в одном случае 26 часов без перерыва, тогда как человек, над которым производился контрольный эксперимент, был в значительной мере обессилен этой механической работой уже через 5 часов. Из этих экспериментов мы можем заключить, что саламандры вполне пригодны и для работ на суше, но при соблюдении 2 условий – не выставлять их прямо на солнце и периодически обрызгивать водой всю поверхность их тела. Вторая серия экспериментов касалась сопротивляемости саламандр, животных тропических областей, по отношению к холоду. При быстром охлаждении воды они погибали от катара кишок. Но при постепенной акклиматизации они легко привыкали к более холодной среде. Через 8 месяцев они сохраняли бодрость даже при температуре воды 7 градусов Цельсия, если в их пище содержалось больше жиров – от 150 до 200 граммов в день. Если температура воды опускалась ниже 5 градусов Цельсия, они впадали в оцепенение от замерзания – гелоз. В этом состоянии их можно было заморозить в глыбе льда и держать так в течение нескольких месяцев. Когда же лед таял и температура воды поднималась выше 5 градусов Цельсия, они начинали опять подавать признаки жизни, а при 7-10 градусах принимались оживленно искать пищу. Отсюда видно, что саламандры могут прекрасно приспособиться к жизненным условиям в нашем климатическом поясе вплоть до Северной Норвегии и Исландии. Для применения саламандр в полярных условиях потребуются дальнейшие опыты. В противоположность этому значительную чувствительность проявляют саламандры по отношению к химическим примесям в воде. При опытах с весьма слабым щелочным раствором, со сточными водами промышленных предприятий, с дубильными веществами и тому подобное, у саламандры лоскутами отпадала кожа, и подопытные животные погибали, как если бы они были лишены жабер. Следовательно, в наших реках саламандр использовать нельзя. При следующей серии экспериментов нам удалось установить, сколько времени саламандры могут выдержать без пищи. Они могут голодать по 3 недели и больше, и это не сказывается ни в чем, кроме появления известной вялости. Одну подопытную саламандру я заставил голодать около 6 месяцев. Последние 3 месяца она непрерывно спала без всякого движения. Когда я потом бросил ей в чан рубленую печенку, то она была так слаба, что не реагировала на пищу, и пришлось прибегнуть к искусственному питанию. Через несколько дней она ела уже нормально, и ее можно было использовать для дальнейших экспериментов. Последняя серия экспериментов касалась регенеративной способности саламандр. Если отрубить у саламандры хвост, то через 2 недели у нее отрастет новый. С одной саламандрой мы 7 раз повторяли этот эксперимент, и всегда с одинаковым результатом. Точно так же у саламандр вновь отрастают отрубленные ноги. У одного подопытного животного мы ампутировали все 4 конечности и хвост. Через 30 дней все опять было в полном порядке. Если сломать у саламандры берцовую или плечевую кость, то у нее отпадает вся надломленная конечность и взамен отрастает новая. Точно так же развивается новый глаз на месте удаленного и новый язык. Интересно, что саламандра, у которой я вырезал язык, разучилась говорить и должна была учиться сначала. Если ампутировать у саламандры голову или перерезать ей туловище где-нибудь между шеей и тазом, то животное издыхает. Наоборот, можно удалить у саламандры желудок, часть кишок, 2/3 печени и другие органы без нарушения ее жизненных функций. Можно сказать, что почти полностью выпотрошенная саламандра все еще сохраняет жизнеспособность. Ни одно другое животное не обладает подобной сопротивляемостью по отношению к какому бы то ни было ранению, как саламандра. В связи с этим она могла бы быть первоклассным, почти неуничтожимым военным животным. К сожалению, этому препятствует ее миролюбивый характер и отсутствие у нее естественного оружия. Наряду с описанными экспериментами мой ассистент доктор Вальтер Кинкель исследовал возможности использования саламандр в качестве полезного сырья. В частности, он выяснил, что в организме саламандр содержится необычайно высокий процент йода и фосфора. Не исключено, что в случае необходимости можно было бы добывать из них эти ценные элементы промышленным способом. Кожа саламандр сама по себе плохая, но ее можно размолоть и потом спрессовать под высоким давлением. Полученная таким образом искусственная кожа легка, достаточно прочна и могла бы служить заменой бычьей кожи. Саламандровый жир несъедобен из-за отвратительного вкуса, но годится в качестве сырья для технических смазочных масел, так как замерзает лишь при очень низких температурах. Точно так же и мясо саламандр было признано несъедобным и даже ядовитым. При употреблении в сыром виде оно вызывает острые боли, рвоту и галлюцинации. После многих опытов, которые доктор Кинкель производил на самом себе, он выяснил, что эти вредные последствия отпадают, если ошпарить нарезанное мясо кипятком, подобно тому, как это делается с некоторыми видами мухоморов, и после основательного промывания положить его на 24 часа в слабый раствор марганцевого калия. Будучи потом приготовленным в вареном или тушеном виде, оно имеет вкус плохой говядины. Мы съели в таком виде саламандру по кличке Ганс. Это было умное и развитое животное, отличавшееся большими способностями к научной работе. Оно работало в отделении доктора Кинкеля в качестве лаборанта, и ему можно было доверять самые тонкие химические анализы. Мы подолгу беседовали с ним в свободные вечера, забавляясь его ненасытной любознательностью. К сожалению, нам пришлось расстаться с нашим Гансом, так как он ослеп после моих экспериментов с трепанацией черепа. Мясо у него было темное и ноздреватое, но не вызвало никаких неприятных последствий. Не подлежит сомнению, что в военное время саламандровое мясо может служить желательной и дешевой заменой говядины.